103. Матерь Агни-йоги. Родные, если для вести далекой в сердце вашем вы место и время нашли, то и весть не замедлит. Проведем и утвердим опыт общения между духом, покинувшим землю, и сознанием, живущим на земле. Наша духовная близость и любовь между нами дает полную возможность осуществить это. Неважно, какое время избрать, утреннее или вечернее, но важно установить ритм, что сильно облегчит процесс. Первую мысль посылаю о единении. Единение надо усилить. Ослабло оно, идут кто в лес, кто по дрова. Батарея ослабла благодаря несогласованности, которая усилилась не только во взаимоотношениях между собою, но и внутри каждого в отдельности. Согласованность надо утверждать как основу преуспеяния и явить больше терпимости. Почему думать, что с уходом моим что-то изменилось? Не изменилось ничего, только я могу стать ближе для тех, кто захочет близость мою утвердить. Не мертвый, но живой меня почитайте, то есть считайте ушедший за светом для вас. Ушла, чтобы свет принести, и ныне эту возможность уже можно осуществлять. Советы и указания так же легко будут даваться, как и при жизни, ибо связь идет через сердце, а сердце открыто всем мирам, ибо бессмертно. В сердце своем осознавайте меня, в нем явно живущий. Не могу коснуться через мозг для земли, но через сердце. Правильно, что полны ожидания, близки указанные сдвиги. Живите в чутком ожидании грядущих и уже происходящих перемен, и меня в сердце, не умерший, но живой, но ушедший за светом и светом вернувшийся к вам, яро считайте. Ярую мысль эту о близости моей не упускайте из сознания. С вами я, в том же луче великого сердца. Пусть легкость общения не смущает испытанное сердце, ибо много к тому причин и заслуг. Мы связаны крепко поверх плотных наслоений и случайностей земного существования. Наша связь глубже. Мудрость учителя поставила нас на земле в определенные рамки для выполнения определенного жизненного задания, но близость духа поверх всех временных условий. Под рукой учителя в его луче идет сейчас углубление этой связи для вязчего утверждения связи двух миров через канал мысли. Это самый трудный канал сообщения, ибо доступен лишь при большой тренированности сознания и наличии давней тысячелетней связи. Потому сына своего, нашего сына, владыка, избрал для утверждения и свидетельства возможности духовного общения с сознанием ушедшего с земли духа. Мысль дитя всех миров проявляется в каждом из трех свободно. Мыслью будем действовать при установлении контакта. Первые шаги должны быть очень осмотрительны, настороженны и четки, и при полном предании всего сознания происходящему процессу. Верно отметили, что преломление мысли идет через ауру, воспринимающего ее. Энергия, посылаемая, притворяется в созвучии с возможностями принимающего сознания. Поэтому можно говорить о взаимотворчестве, но не о подчинении одной воли другой, более сильной. Именно слияние сознания имеется в виду, но не подчинение. Подчинение воли ведет к ее параличу, что очень нежелательно. Нужно свободное сотрудничество, несущее свет и радость. Сыну радость даю, к миру мысли моих приобщиться, и радостью утверждающемуся общению закончу.